Вскоре он выбрался из оврага, лес поредел. Слева он увидел небольшой холм, поросший золотистым дроком. На верхушке холма возвышались темные сосны. «Оттуда мне будет видно все», — подумал он и полез вверх по открытому, заросшему вереском склону. Он прошел всего несколько ярдов, как вдруг Мэтчем схватил его за руку и показал что-то вдали. К востоку от холма лежала широкая долина, вереск на ней еще не отцвел, и она напоминала заржавленный щит, на котором пятнами темнели вязы. 10 человек в зеленых куртках поднимались по склону. Их вел сам Эллис Декорт, и его легко было узнать по рогатине, который он держал в руках. Один за другим доходили они до вершины, появлялись на фоне неба и исчезали за холмом. Дик ласково посмотрел на Мэтчема. «Значит, ты верен мне, Джон?» — спросил он. «А я боялся, что ты на стороне моих врагов». Мэтчем заплакал. «Это еще что?» — воскликнул Дик. «Святые угодники, помилуйте нас! Я сказал тебе всего одно слово, и ты уже ревешь!» «Ты ушиб меня!» — рыдал Мэтчем. «Ты швырнул меня на землю, и я очень больно ушибся! Ты трус! Ты пользуешься тем, что ты сильнее меня!» «Не болтай глупостей!» — грубо сказал Дик. «Какое ты имел право не давать мне мой крючок, мастер Джон? Мне следовало отколотить тебя как следует. Хочешь идти со мной? Так слушайся. Ну, идем». Мэтчем пребывал в нерешительности, но когда он увидел, что Дик продолжает карабкаться вверх по склону, ни разу даже не обернувшись, он побежал за ним вслед. Однако подъем был крутой и неровный, и пока Мэтчем колебался, Дик прошел далеко вперед. А так как он и двигался проворнее, он успел доползти до сосен на вершине и уже расчищал себе гнездышко, когда Мэтчем, дыша как загнанный олень, плюхнулся на землю рядом с ним. Внизу, на краю обширной долины, тропа, идущая от деревушки Тенстол, спускалась к перевозу. Это была хорошо утоптанная тропа, и ее легко было проследить всю из конца в конец. Лес то отступал от нее, то подходил к ней вплотную, и всюду, где лес близко подходил к тропе, могла быть засада. Далеко внизу солнечные лучи сияли на 7 стальных шлемах, а по временам, когда деревья редели, с холма можно было разглядеть Селдона и его людей, которые ехали рысью, спеша исполнить приказание сэра Дэниела. Ветер, несколько ослабевший, все еще раскачивал деревья, и, быть может, если бы среди всадников был покойный Эпплярд, он по поведению птиц почуял бы опасность. «Они уже заехали далеко в лес», — прошептал Дик. «Теперь, чтобы спастись, им надо скакать вперед, а не возвращаться. Видишь вон ту поляну, на самой середине которой выросла маленькая роща, похожая на остров? Там они были бы в безопасности. Только бы они доскакали до этого места, а уж я позабочусь их предупредить. Но надежды мало. Их всего 7, и у них не арбалеты, а простые луки. А арбалет, Джон, всегда одерживает победу над луком». Между тем Селдон и его спутники продолжали скакать по тропе, не подозревая о грозившей им опасности и постепенно приближаясь к тому месту, где спрятались мальчики. Один раз всадники остановились и, сбившись в кучу, стали прислушиваться и показывать куда-то пальцем. Насторожиться их, должно быть, заставил глухой пушечный рев, который ветер доносил до них издалека. По этим звукам можно было догадываться о ходе великого сражения. Тут было над чем задуматься. Если рев пушек стал слышен в Тенстолском лесу, значит, сражение передвинулось к востоку, и, следовательно, счастье изменило сэру Дэниелу и лордам Алой Розы. Но вот маленький отряд снова двинулся в путь и скоро добрался до открытой поляны, заросшей вереском. Лес вдавался в нее длинным узким клином, доходившим до самой тропы. Едва всадники приблизились к ней, как как в воздухе мелькнула стрела. Один из всадников всплеснул руками, конь его вздыбился, и оба они рухнули на землю. Все закричали так громко, что мальчики услышали их крики со своего холма. Оттуда также было видно, как шарахнулись вспугнутые кони, и как, когда всадники немного оправились от неожиданности, один из них пытался спешиться. Еще одна стрела, пущенная с большего расстояния, чем первая, описала в воздухе широкую дугу. Второй всадник рухнул в пыль. Воин, слезавший с коня, выпустил узду, и конь помчался галопом, волоча его за ногу по земле, колотя об камни, топча копытами. Четверо оставшихся в седле разделились. Один, громко крича, поскакал назад к перевозу, а трое других, бросив поводья, понеслись во весь опор вперед к Тенстолу. Из-за каждого дерева в них летели стрелы. Вскоре один конь упал, но воин успел вскочить на ноги, он бежал вслед за своими товарищами, пока и его не уложила стрела. Еще один человек упал, еще один конь. Из всего отряда уцелел только один, но и у него уже не было коня. Вдали замер топот трех перепуганных коней, потерявших своих седоков.